тем больше шансов на успех, на то, что я смогу вырваться отсюда на запад. Гелен долго готовился к действу, но уж когда продумывал до конца все повороты предстоящей операции, его поступки отличались холодной стремительностью. Он не сразу пришел к мысли стать военным, хотя вся его семья относилась к числу тех, которых называли прусской косточкой. Впрочем, он прусак лишь на четверть, а мать и вовсе родилась в Голландии. Однако же, вступив в ряды армии после того, как был подписан Версальский договор, когда Германия была практически лишена права иметь воинские формирования, Гелен выполнил свой долг истинного патриота. Империя без войск невозможна. Необходимо сделать все, что в силах каждого немца, дабы вернуть стране могучую армию. Будущее решает не станок и плуг, считал он, но штык и орудие. В 1923 году юный Гелен — обер-лейтенант. Окончив привилегированную школу кавалерии, он стал адъютантом заместителя начальника генерального штаба. Отец, один из идеологов великогерманского национализма, выпускал учебники истории, в которых звал молодежь к реваншу. «Мы — нация безжизненного пространства». Он же первым начал печатать карты для генерального штаба. Сыну это помогло в карьере. А когда Гитлер пришел к власти, издательство Гелена отца было за заслуги перед движением провозглашено образцовым народным национал-социалистским предприятием. Во время вторжения в Польшу Гелен уже был одним из самых молодых майоров вермахта. Именно там он стал офицером связи между генералами Манштейном и Гудерианом. Именно здесь, в Варшаве, после победы, он познакомился с флегматичным, постоянно сморкающимся полковником Кинцелем, возглавлявшим особый отдел генерального штаба иностранной армии Востока. Гелен тогда уже стал личным адъютантом начальника генерального штаба Гальдера. Именно тогда он по-настоящему испытал сладостное ощущение службы насильного. Кинцель нежно перебирал папки с донесениями от русской резидентуры, работавший под руководством заместителя военного атташе в Москве Крепса. Долго и тщательно сморкался, говорил простуженно, постоянно покашливая. «Я даю большевикам 2 месяца на то, чтобы они откатились на Урал. Колосс на глиняных ногах обречен, он должен удобрить поле для германских колонистов. Дни Сталина сочтены». Гелен придерживался иной точки зрения. Он любил читать, особенно исторические книги, где-где, а в истории парадоксов хоть отбавляй. Впрочем, зная, что Кинцель тесно связан со службой обергруппенфюрера Гейдриха, стремительно растущий Гелен, стал уже подполковником, молчал и поддакивал. Лишь после того, как войска вермахта откатились от Москвы, он понял, что настало время действовать. Отец Гелена, директор издательства «Фердинанд Хирт. Типография и книжная торговля», записался на прием к гауляйтеру Бреслау и был принят на следующий же день вечером после окончания работы. Знак особого уважения. «Я должен просить вас, уважаемый Партайгеноссе», — сказал он фюреру окружной организации НСДАП, сидевшему под огромным портретом Гитлера, «чтобы эта наша беседа осталась тайной, ибо я никак не хочу причинить зло моему сыну Рейнгарду, а речь пойдет именно о нем». «Вы знаете, — ответил гауляйтер, — что слово партийного функционера национал-социалистской рабочей партии тверже камня и крепче стали. Могли бы говорить, не предваряя такого рода просьбой свое дело. «Мой сын служит у генерал-полковника Галь...» «Я знаю», — перебил гауляйтер. «Пожалуйста, существо дела. Фюрер учит нас экономить время. Я даю вам 5 минут. Извольте уложиться с вашим вопросом». «Речь идет о том, что подразделение разведки генерального штаба, работающее против русских, находится в руках человека, связанного родством со славянами». «Вы сошли с ума», — лениво откликнулся гауляйтер, но в глазах его вспыхнул быстрый холодный огонь. «Такого рода пост может быть занят лишь кристально чистым арийцем».